и вместо ответа вы скажете два слова «Тур» и «Брюссель». Тогда он исполнит ваше приказание. Что же я прикажу ему? Вызвать господина де ля Порта, камердинера королевы. А когда он вызовет его, и господин де ля Порт выйдет, вы пошлете его ко мне. Прекрасно. Но где и когда я увижу вас снова? А вам очень хочется встретиться со мной опять? Конечно. Тогда предоставьте мне позаботиться об этом и будьте спокойны. Я полагаюсь на ваше слово. Можете положиться. Д'Артаньян поклонился госпоже Бонасье, бросив ей самый влюбленный взгляд, каким только можно было охватить всю ее маленькую фигурку, и пока сходил с лестницы, услышал, как дверь позади него захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке. Мигом добежал он до Лувра. Подходя к калитке с улицы Эшель, он услышал, как пробило 10 часов. Все события, только что описанные нами, промелькнули за какие-нибудь полчаса. Все произошло так, как говорила госпожа Бонасье. Услышав пароль, Жермен поклонился. Не прошло и 10 минут, как Лапорт был уже в комнате привратника. Д'Артаньян в двух словах рассказал ему обо всем, что произошло, и сообщил, где находится госпожа Бонасье. Лапорт дважды повторил адрес и поспешил к выходу. Но не сделав и 2 шагов, он вдруг вернулся. «Молодой человек», — сказал он, обращаясь к Д'Артаньяну, — «разрешите дать вам совет». «Какой именно?» «То, что произошло, может доставить вам неприятности». «Вы думаете?» «Да». «Нет ли у вас друга, у которого отстают часы?» «Ну и что же дальше?» «Навестите его с тем, чтобы потом он мог засвидетельствовать, что в 9:30 вы находились у него. Юристы называют это алиби». Д'Артаньян нашел совет благоразумным, и, что было сил, помчался к господину де Тревилю. Но не заходя в гостиную, где, как всегда, было много народу, он попросил разрешения пройти в кабинет. Так как Д'Артаньян часто бывал здесь, просьбу его сразу же удовлетворили, и слуга отправился доложить господину де Тревилю, что его молодой земляк, желая сообщить нечто важное, просит принять его. Минут через 5 господин де Тревиль уже прошел в кабинет. Он спросил у Д'Артаньяна, чем он может быть ему полезен, и чему он обязан его посещением в такой поздний час. «Простите, сударь», — сказал Д'Артаньян, который, воспользовавшись минутами, пока оставался один, успел переставить часы на 3/4 часа назад. «Я думал, что в 9:55 еще не слишком поздно явиться к вам». 9:55? — воскликнул господин де Тревиль, поворачиваясь к стенным часам. «Да нет, не может быть». «Поглядите сами», — сказал Д'Артаньян, — «и вы убедитесь». «Да, правильно», — произнес де Тревиль. «Я был уверен, что уже позднее. Но что же вам от меня нужно?» Тогда Д'Артаньян пустился в пространный рассказ о королеве. Он поделился своими тревогами по поводу ее положения. Сообщил, что он слышал относительно замыслов кардинала, направленных против Бекингема. И речь его была полна такой уверенности и такого спокойствия, что де Тревиль не мог ему не поверить, тем более, что и он сам, как мы уже говорили, уловил нечто новое в отношениях между кардиналом, королем и королевой. Когда пробило 10 часов, Д'Артаньян расстался с господином де Тревилем, который, поблагодарив его за сообщенные ему сведения и посоветовав всегда верой и правдой служить королю и королеве, вернулся в гостиную. Спустившись с лестницы, Д'Артаньян вдруг вспомнил, что забыл свою трость. Поэтому он быстро поднялся обратно, вошел в кабинет и тут же сразу передвинул стрелки на место, чтобы на следующее утро никто не мог заметить, что часы отставали. Уверенный теперь, что у него есть свидетель, готовый установить его алиби, он спустился вниз и вышел на улицу. Интрига завязывается. Выйдя от господина де Тревиля, Д'Артаньян в задумчивости избрал самую длинную дорогу,